В начале 1711 года Алексей объявил отцу, что готов жениться на принцессе Бланкенбургской. Вот что он писал об этом к духовнику. «Известую вашей святыне, помянутый курьер приезжал с тем, есть здесь князь Вольфенбительский, живет близ Саксонии, и у него есть дочь, девица, а сродник он польскому королю, который и Саксонией владеет, Август, и та девица живет здесь, в Саксонии, при королеве Акиусроднице, и на той княжне давно уже меня сватали, однако ж мне от батюшки не весьма было открыто, и я ее видел, и сие батюшке известно стало, и он писал ко мне ныне, как оное мне показалось, и есть ли моя воля с нею в супружество. А я уже известен, что он не хочет меня женить на русской, но на здешней, на какой я хочу. И я писал, что когда его воле есть, что мне быть на иноземке женатому, и я его воле согласую, чтобы меня женить на вышеписанной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр, и лучше ее здесь мне не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись, буди есть воля Божия, чтоб сие совершил, ну, а буди нет, чтоб разрушил, понеже мое упование в нем, все, как он хочет, так и творит, и отпиши, как твое сердце чует о сем деле». Сердце духовника чуяло то, что княжна иностранная и наверная. И он писал к Алексею, нельзя ли ее обратить в православие. Царевич отвечал, «Против писания твоего о моем собственном деле понудить ту особу к восприятию нашей веры весьма невозможно. Но разве после, когда оная в наши края приедет и сама рассмотрит, может, то и сочините, а прежде того...» Весьма сему состояться невозможно. Отправляясь в турецкий поход, Петр для безвестного пути устроил два семейных дела. Дал пароль Екатерине Алексеевне и покончил дело о браке сына. В галицком местечке Яворове 19 апреля 1711 года Петр утвердил проект договора, по которому принцессе представлялось остаться при своем евангелическо-лютеранском исповедании. Дети должны быть греческого закона. Принцесса получала ежегодно от царя по 50 тысяч рублей. Кроме того, должна была получить единовременно при совершении брака 25 тысяч рублей. С этими статьями царевич сам отправился в Брауншвейг, где еще должен был иметь насчет их переговоры с родственниками невесты, не согласятся ли уменьшить количество ежегодной дачи принцессе. Об этих переговорах он писал отцу. «По указу, государь твоему, о деньгах по всегодной даче невесте моей, зело я домогался, чтоб было 40 тысяч, и они сего не соизволили, и просили больше. Только я, как мог, старался, и не мог их на то привести, чтоб взяли меньше 50 тысяч. И я, по указу твоему, в том же письме, буди они не похотят 40 тысяч, позволил до 50, на сие их склонил с великою трудностью, чтобы взяли 50 тысяч, и о сем довольны. И сие число вписал я в порожнее место в трактате. А что по смерти моей будет, она не похочет жить в государстве нашем. Дать меньше дачу, на сие они весьма не похотели, и просили, чтобы быть равной даче по смерти моей, как на Москве, так и в выезде из нашего государства, о чем я много старался, чтобы столько не просили, и однако ж не мог сделать по указу твоему, будь они за сие заупрямятся написать ровную дачу. И в трактате написал ровную дачу, и сие ученя, подписал я, тожде и они своими руками разменялись, и так о сие с помощью Божию окончили. Перстня здесь не мог сыскать, и для того послал в Дрезден и в иные места. Печальное лето 1711 года царевич прожил у родных своей невесты. Мы видели, что по возвращении из прусского похода Петр отправился в Карлсбад на воды. Здесь хотел он и отпраздновать свадьбу своего сына, но потом передумал и назначил для этого саксонский город Торгау. Брак был совершен 14 октября 1711 года, и Петр известил об этом сенат в следующем письме. «Господа сенат! Объявляем вам, что сегодня брак сына моего совершился здесь, в Торгау, в доме королевы польской, на котором браке довольно было знатных персон. Слава Богу, что сие счастливо совершилось. Дом князей Вольфенбиттельских, наших сватов, изрядный». На четвертый же день после свадьбы новобрачный царевич получил от отца наказ отправиться в польские владения, в Торн, и там заняться продовольствием русских войск. Царевич отправился в Торн недели через три после свадьбы. Молодая жена приехала к нему туда только 19 декабря. Эта разлука новобрачных подала повод к разным слухам, которые достигли и Вены. Урбих писал отсюда Головкину: «Из Саксонии много нехороших вещей сюда писано, чем почти весь город наполнен. Между прочим, что брак, хотя и совершен, однако к великому неудовольствию обеих сторон, кронпринц кронпринцессу оставил, и когда та требовала на 2 дня сроку, чтобы дорожную постель взять, кронпринц ей жестоко отвечал и уехал. Все придворные служители отставлены. Но когда я в Вольфенбиттеле и Дрездене наведался, то мне отписали совершенно противное, именно что обе стороны довольны». В переписке царевича с отцом в это время мы находим только одно упоминовение о кронпринцессе. 18 ноября царевич пишет: «Жена моя еще сюда не бывала, ожидаю вскоре, и как она будет, за людьми ее смотреть буду, чтобы они жили смирно и никакой обиды здешним людям не чинили». Этот надзор был нужен, ибо мы видели, какие охотники были немцы кормиться за счет Польши.